Акт 3. Сокровище у нас в головах. Блестит солнце. Над седьмым шоссе среди цветущей мимозы щебечут птицы. Мотоцикл Лукреции летит вперед, обгоняя грузовики и лавируя между легковушками. Исидор придерживает свой шлем. Ветер хлещет его по щекам. Волосы Лукреции взъерошены. Они проезжают мимо римских развалин, затем мимо других, куда более древних. Американское компьютерное предприятие, изготовившее DIP DLU-4, решило устроить презентацию в Валариусе, городке гончаров по соседству с Каннами. Ультрасовременные помещения высятся среди отреставрированных камней. Лукреция привязывает свой мотоцикл к знаку, запрещающему парковку. Истинный технократ в отличном зеленом костюме, в рубашке и галстуке бежевого цвета с короткой стрижкой принимает их с живостью коммерсанта, типичный для хороших школ менеджмента. Взгляд прямой, манеры неестественно открыты. «Крис МакКинли», — сообщает он, протягивая сухую руку. Рукопожатие его довольно сильно. «Мы гордимся тем, что принимаем парижскую печать в нашем провинциальном филиале. Но, думаю, у вас нет причин отправиться в США, в Орландо, Флорида, чтобы посетить головную фирму и описать ее вашим читателям». Лукреция встряхивает рыжей шевелюрой. «Мы здесь для того, чтобы поговорить не о вашем предприятии, а об одном из ваших служащих». «Кто-то совершил оплошность? Как его фамилия?» «Имя Дип. Фамилия Длю-4. Это квадратный здоровяк с посеребренным лбом». Крис МакКинли ведет их в свой кабинет. На широких жидкокристаллических мониторах галереи Лувра. Каждые 5 секунд картины меняются. Над креслом висят плакаты с турниров Дип Длю. Это первый крупный игровой компьютер, сражающийся с великими гроссмейстерами. Слева изображение Дипер Длю или Дип Длю 2, побеждающего Гарри Каспарова, а внизу на этажерке кубок с надписью «Чемпион мира по шахматам». Далее Дип Длю 3, играющий против Леонида Каминского, и там же кубок в подтверждении, что компьютер победил. «Садитесь. Дип Длю 4 был уволен. Он проиграл. Он плохо представил своих работодателей. Это почти как в кориде. У проигравшего нет второго шанса». «Во время кориды, если побеждает бык, ему тоже не оставляют второго шанса», — напоминает Исидор Лукреции. МакКинли машинально протягивает им свою посеребренную гофрированную визитку. «Это справедливо. По крайней мере, я так считаю. Дип Длю 4 перед всем миром выставил нас на посмешище. Руководитель проекта был уволен, а что касается машины, мы от нее избавились. Один из девизов нашей компании — кто терпит неудачу, получает извинения. Кто имеет успех, получает деньги». Надпись и правда висит над его столом. К тому же это, так сказать, существо было безответственным. Менеджер морщится. «В любом случае, даже выиграя он, его бы выставили. В информатике прогресс идет так быстро, что по окончании партии Дип Длю 4 в любом случае считался бы устаревшим. Сейчас мы завершаем последние проверки Дип Длю 5, который, как вы, возможно, уже прочитали в газетах, вскоре должен сразиться с новым шахматным чемпионом. Вот наш последний гладиатор». Он тянется к рекламным брошюрам. «До какой степени ваши машины способны думать?» — лукаво спрашивает Исидор. Не отрываясь от разговора с журналистами, МакКинли включает персональный компьютер с широким плоским экраном, словно желая проверить электронную почту. Он входит в базу данных, где может узнать, кто его собеседники. Он видит, что мужчина — бывший журналист, а девушка — писака на сдельном окладе. Только ради нее он делает усилия. Он откидывается в своем кресле и профессорским тоном сообщает: «Надо разграничивать вещи. Компьютеры, какими бы сложными они ни были, еще не способны размышлять как люди. Как вы думаете, если объединить процессоры, а это миллионы схем, скольким человеческим умам это равнялось бы? 10 миллионам? 100 миллионам? Нет, 1». Журналисты пытаются понять. «Да-да, только человеческий мозг представляет собой идеальную схему. В одном человеческом мозге такое количество соединений, которое равно совокупности всех машинных производных. Считается, что мозг содержит 200 миллиардов нейронов. Столько же звезд в Млечном Пути. Каждый нейрон может иметь 1000 соединений. Журналисты задумываются. «Таким образом, превзойти людей невозможно?» «Не так-то просто. Ведь мы думаем медленно. Скорость нервного импульса 300 км в час. Сигнал компьютера идет в 1000 раз быстрее». Лукреция записывает цифру. «Получается, компьютеры превосходят нас?» «Нет. поскольку мы компенсируем свою относительную медлительность множеством мыслей. Мозг синхронно выполняет сотни операций в секунду, тогда как компьютер, самое большое, десяток. Лукреция зачеркивает записанное. Таким образом, мы сильнее их. Маккинли тем временем просматривает резюме мадемуазель Немро и кое-какие ее фотографии, которые он собирает по различным адресам. Можно было бы подумать и так, но именно знания увеличивают наши соединения. Чем больше мы питаем мозг, тем сильнее он становится. Итак, человек всегда держит верх. Менеджер делает знак отрицания. Не все так просто. Ведь человеческие знания удваиваются каждые 10 лет, а мощность компьютеров — каждые 18 месяцев. Что же касается интернета, здесь объем информации увеличивается каждый год вдвое. Следовательно, время работает на них. В конце концов, они нас сделают, замечает Лукреция. Нет, ведь они еще не умеют отделять действительно важную информацию от менее значимой. Они превосходят нас в количестве, но не в качестве. Они много времени теряют на обдумывание бесполезных вещей, тогда как мы отбираем только самые важные элементы. Например, в шахматах компьютер проверяет тысячи пустых комбинаций, а человек сразу же выбирает три лучшие. Тогда человек всегда будет не так просто. Программы тоже меняются очень быстро. Программа — это культура компьютера. Сегодня программы искусственного интеллекта способны программироваться, исходя из своих достижений или новых встреч, которые происходят в сети. Опыт за опытом. Таким образом, компьютеры учатся не терять времени на пустяки и пытаются анализировать сами себя. Значит, он соединяет концы своих пальцев. На самом деле, это равный бой, поскольку никто в точности не знает, что есть компьютерный интеллект, даже человеческий. Вот парадокс. Чем дальше мы продвинемся, тем меньше будем знать об этом. Если дело не в том, что... Он указывает на плакат сзади. Шахматные турниры — единственные объективные показатели противостояния. Мозг человека — мозг машины. «Мы говорим об интеллекте, но у компьютеров нет своего сознания», — замечает Исидор Катценберг. Маккинли поправляет узел галстука. «Это ведь журналисты. Им надо давать готовые формулы, которые они смогли бы воспроизвести. Инженеры обычно говорят, что в настоящее время уровень сознания компьютеров как у 6-летнего ребенка». «Сознание? Конечно. Новое программное обеспечение уже не для искусственного интеллекта, AI, а для искусственного сознания, AC. Благодаря этим программам машина способна осознавать, что она машина. «Дипблю 4 знал, что он машина?» — спрашивает Исидор. Чуть помедлив, Маккинли произносит. «Да». «Мог ли он иметь иное стремление, нежели выиграть у человека в шахматы?» — спрашивает Лукреция. «Вполне вероятно. Он был оснащен новыми системами расчета на основе размытой нечеткой логики. Это значит, что Дипблю 4 располагал возможностью принимать личные решения. Но, я думаю, на определенном уровне это настолько сложно, что даже его создатель в точности не знает, на что он способен. Так как Дипблю 4 учится сам, он автопрограммируемый. Что он хотел изучить? Подключенный к интернету, он и так имеет доступ к любой информации, и узнать что-нибудь еще просто невозможно. В любом случае, отслеживать это было бы для машины слишком скучно». «То есть вы действительно полагаете, что компьютеры могут иметь начальное сознание?» Маккинли расплывается в широкой улыбке. «Я могу вам сказать, что с недавнего времени мы нанимаем психотерапевтов для нашего сервисного обслуживания». «Психотерапевтов?» Менеджер снова заходит в интернет. Он связывается с другими службами. «Так, а спят они вместе?» Он открывает файл и видит отель, в котором они остановились. «Эксельсиор, номер 122, две кровати. Это ему ничего не дает». Тогда он переходит к отчетам горничных. «Две смятые постели». Он улыбается, забавляясь тем, что столько знает о людях, с которыми познакомился 5 минут назад. «А зачем нужны психотерапевты, месье Маккинли? Может быть, чтобы успокаивать машины, которые спрашивают себя, кто они такие на самом деле?» Он громко смеется. «Кто я? Откуда? Куда иду?» Мы задаемся подобными экзистенциальными вопросами, что, в конце концов, без сомнения, передалось и машинам. Исидор вынимает свой карманный компьютер и стучит по клавиатуре, делая вид, что записывает информацию. На самом деле он украдкой заходит в интернет. Он подключается к базе данных фирмы и находит личную карточку Крис Маккинли, образцовый служащий. Исидор закрывает досье. «Он изменил свою карточку. Должно быть, он лавкач в компьютерных сетях. МакКинли наклоняется и говорит им, словно открывая большую тайну. В составе Deep-Dlu-5 будут органические микросхемы, то есть вместо кремния — живая материя. В настоящий момент это растительные протеины. Позже перейдем к протеинам животного происхождения. Это в сотни раз умножит возможности компьютеров с кремниевыми деталями, которые дошли до предела миниатюризации. Deep-Dlu-5 вернет компьютеру звание лучшего шахматиста. Могу вам это гарантировать. Менеджер встает, давая им понять, что он больше не может терять время. Он нажимает на кнопку, дверь открывается, и появляются два охранника, чтобы проводить их. «Где сейчас находится Deep-Dlu-4, собственной персоной?» — настаивает Исидор. Крис МакКинли знает, что промышленникам пресса все еще нужна. «Вы что, одержимы этой старой кастрюлей?» Он делает охранникам знак «подождать». Он роется в своих досье, затем вынимает лист, где написано, что Deep-Dlu-4 был передан Университету информатики София Антиполис, как труп, отданный науке.